Похоть. Часть пятая. Подходит, значит, ко мне дружбаня и говорит: «Прикинь, я теща насобирал 3 ведра грибов». А я такой: «А вдруг они ядовитые?» А он такой: «А почему вдруг?» Повисло молчание. Мимо пролетела муха. Я чувствовал испанский стыд. «Ай, какой же ты придурок!» — вздохнул гнев. «Ну смешно же! Почему я не умер?» — хныкал лень. «Эх, я дома. Привет работягам!» — говорю я и поднимаюсь с земли. «О-о-о!» — сразу закричал тщеславие. «Максвелл, здорово! Наконец ты пришел! Эти придурки вообще приколов не понимают! Я уже с ума сошел в таком обществе!» «Я тоже рад тебя видеть!» Вздыхаю и выглядываю из палатки. «Сколько я проспал?» «Больше суток», — отвечает гнев. «Ктул меня прибьет». «Он, кстати, заглядывал». «Серьезно? Зачем?» Сияло солнышко, двухголовые птички прыгали с ветки на ветку и обсуждали насущные демонические проблемы. Мистер Корова играл в карты с Орионисом и только что разыграл козырного туза. В ответ ящер съел карту. «Что же значит «без тузов играем»?» — вздохнул Корова. Орионис шлепнул языком по глазу и съел вторую карту. «И без вольтов», — вновь вздохнул Минотавр. «Эх, дом», — улыбнулся я. «Ну так что там по Ктулу? Чего он приходил?» «Наверное, потому что ты телепортировался и убивал демонов». «Чё?» Ответ я воспринял в штыки. «Вставал, брал меч и проваливался в землю». «Чё?» Корова заметил мое возмущение и повернулся в сторону палатки. «А потом выпрыгивал из земли на другом конце инферно и убивал всех подряд. Там, где мы оказывались, всегда кто-то сражался. А потом приходил ты, и сражаться было уже некому. Правда, стоит признать, в живых ты всегда парочку демонов оставлял». Продолжил пояснять тщеславие. «Да твою мать!» Захотелось заплакать и лечь обратно. «Вернулся, называется». «Хозяин!» Мистер вскинул руки и со всех копыт побежал ко мне. «Привет, дружище!» Ловко уклоняюсь от порыва обнимашек и пропускаю тушу мимо себя. «Что нового?» Минотавр едва остановился в сантиметре от палатки и повернулся ко мне. «Орионис сожрал все карты. Адам не хочет есть брокколи и кабачки. В целом, и все». Он, как всегда, держал ладошки у груди. «Что ж, это, пожалуй, хоро...» Улыбка медленно ползла вверх. «А еще вы проваливали сквозь землю и возвращались весь в крови». «Да еб ваш». Как ползла, так и сползла. Видимо, это тот случай, когда ИИ берет спящее тело под контроль. Но тогда каким образом он научился телепортироваться? Размышления проносились одно за другим. «И что, вас это не удивляет?» — спрашиваю коровы и подошедшие ящерки. «Ну, подобный вам хозяин часто во сне двигаются». Стало быть, они прекрасно в курсе о существовании игроков. Взгляд упал на лежащего второго жука. Хотя чего тут удивляться? «Кто что-то такое упоминал?» «А телепорты вас не смутили?» — спрашиваю у химер. Ящерица хлопнула языком по глазу. «Нет, конечно, господин. Мы же не знаем предела ваших сил». «А насчет крови на мече и руках?» «Любое ваше решение — верное решение. Раз вы кого-то убили, значит, так надо». «Ну да, действительно», — вздыхаю я. «На этом новости заканчиваются?» «Ну, вроде да». «Замечательненько!» — хлопаю в ладоши, выдвигаясь приветствовать остальную часть лагеря. «А теперь вы объясняйтесь». «Если бы мы хоть что-то знали, так просто бы не трепали. Шантажировали бы и торговались, но точно не рассказывали за просто так». Откликнулся гнев. «И все же сказали вас слишком мало». «Да что здесь говорить? Раз 5 в ночь ты вставал, брал в руки меч и проваливался под землю». «Вот просто брал и проваливался?» «Не просто». «А как?» «Со вкусом». Я не видел лица тщеславия, но уверен, сейчас его рот кривился в садистской улыбке. Очевидно, он растягивает диалог. Очевидно, чтобы доводить лень. «Давай серьезно». «Не, ну на самом деле, просто брал и проваливался. Затем ты где-то выпрыгивал, какое-то время ждал, пока все обосрутся с алого тумана и твоих светящихся в нем глаз, брал меч и шел всех кромсать. Как заканчивал, проваливался обратно». «А ты случаем не знаешь, кто был моим врагом?» «Враждующие демоны. Пару раз бурые с алыми, один раз жуки с растениями. Хе-хе-хе, видел бы ты, как они орали и злились на тебя. Хе-хе-хе-хе». «Что ж, это херово, потому что именно к бурам мы и направляемся. А по моим планам мы должны втереться к ним в доверие. Будет нехорошо, если кто-то из сбежавших окажется приближенным к королю». «Ищи плюсы, Магнус, зато ты не хочешь кушать». «Это да», — я похлопал себя по животу. «Гнев насыщает». Я сажусь на привычный пенек и открываю окно с навыками в надежде увидеть там изменения от пережитых во сне боев. Естественно, ничего не поменялось. Видимо, портальный секрет еще предстоит узнать. Итого у нас 4 проблемы. Телепорты, договор с бурами, война с алыми и поиск выхода из инферно. Хоть список и небольшой, однако при его составлении я едва не включил шанс задохнуться в капсуле от необходимости осознанно дышать. Еще бы. Доверить жизнь простому скрипту, написанному за пару секунд? Чтобы решить проблему с отлынивающим мозгом, я не придумал ничего лучше, чтобы заложить отключенные жизненно важные основы в акселератор и отдать это под контроль простой программке. 25 секунд работы – отключение. Секунда ожидания – включение. Просто? Просто. Работает? Надеюсь. Однако выбора у меня не было. Что ж, просто сидеть смысла нет. Я вздыхаю, тереблю уродца цепиша за ушком и встаю с пенька. Второй. Скажи Адаму, что я хочу в деревню. Пара секунд ожидания, и передо мной открывается портал. Жду еще несколько секунд. Видимо, забирать меня никто не собирается. Бормочу себе под нос и бросаю взгляд на скучающий в палатке гнев. Как всегда, секундная слепота на сей раз порождает внутри тревогу. На мгновение показалось, что я возвращаюсь к состоянию беспомощного инвалида. Однако секунда прошла, и я отчетливо увидел телепортирующегося от сестры Адама. Пронесло. Вздыхаю и улыбаюсь. «Макс!» Мальчик перемещается за спину и вцепляется в плащ. «Макс!» Сереброволосая девушка вскрикивает и с улыбкой на лице к нам подбегает. «Макс, скажи ей!» Адам тыкал пальцем в сестру. «Ничего мне не надо говорить!» Ее настроение тут же сменилось на гневное. «Ешь, говорю!» Девушка вытянула что-то зеленое и попыталась поймать брата за моей спиной. «Не буду!» Он отпустил плащ, обежал вокруг и снова за него схватился. Несколько секунд они так и продолжали водить хороводы вокруг елочки Максвелла, пока деревце не устало от постоянного дергания за одежду. «Стоять!» — прикрикнуло оно. «Что происходит?» Все остановились. «Скажи ей!» — вновь замахал рукой Мак. «Макс, он балбес!» — сказала сердитая принцесса. «Эх, дом! Ну и почему?» — вздыхаю с улыбкой на лице. «Что-то часто я стал вздыхать. Не к добру. Он не хочет есть здоровую пищу, добытую трудом щедрых демонят. Я ненавижу брокколи, они невкусные воняют!» «Сам ты воняешь!» Девушка вновь принялась бегать за братом. «Ради кого я это готовила?» «Да лучше я сдохну, чем буду есть твои брокколи и кабачки! Я ненавижу кабачки!» Хоровод продолжился. Все, что оставалось, закатить глаза, вздохнуть и посмотреть на синее небо. Эх, облачка! Наверное, зря я проснулся. Что здесь, что в жизни. «Макс, скажи ему, что овощи есть надо!» Сестра остановилась перед лицом и попыталась в него вглядеться золотыми блестящими глазами. «Если он не будет их есть, то сам станет как овощ». «Скажи им, что ты ешь кишки поверженных врагов, хе-хе!» — проснулся гнев. «Хе-хе-хе, да, так им!» — подключился тщеславие. «Да, лучше бы не просыпался». «А, собственно, откуда у вас брокколи и кабачки? Это же вроде земная еда». Решаю соскочить с темы. «Ну так это, — ведется глупенькая девушка, — в лесу растут. Их демоны нашли, сорвали и сюда принесли. Как, кстати, у них дела?» Обхожу принцессу и медленно топаю в сторону дома старейшины, наслаждаясь видом веселой детворы и смеющихся старичков. «Ну ты сам видишь, — отвечает она, — веселятся, смеются. Да, контраст и впрямь заметен». Семейка двинулась следом. Принцесса по левую руку, а Адам как можно дальше от нее по правую. «О, кстати, смотри, что могу!» Останавливается мальчишка. «И что же?» «Также останавливаюсь». Мак отстегивает от ремня бурдюк, взмахом руки создает в земле небольшую ямку и выливает туда немного воды. «Ща-ща-ща, смотри!» Склоняется над лужицей, выставляет в ее сторону ладони и несколько секунд концентрируется. Рука мальчишки раскаляется до красна, а вода тут же вскипает. «Воду кипятить, что ли, научился?» Задираю бровь. «Круто! Чай попью!» «Да нет же!» Он трясет рукой и сбрасывает магию. «Засунь туда руку». «Так там же горячо». Присаживаюсь на корточке. «Так в том-то и дело, что нет». Следуя просьбе, медленно окунаю часть пальцев в воду. «Я научился освещать воду и делать ее целительной». Задумался я. «А что, она не остывает?» «Пока не закопаешь, не остынет». «Поздравляю, ты создал фэнтезийный горячий источник». «Нет, ну я с него в шоке. Он и впрямь с книжек для подростков сбежал». «Эпизоды с источниками в любое время. Суперсила, пожалуйста. Осталось пляжные купальники из огня создавать, и будет тебе счастье». «Кого?» «Большая горячая ванна в форме озерца». «Ванна?» — нахмурился мальчишка и поднес палец ко рту. «А это ведь идея, а то они в холодной моются». Как ты вообще этому научился? Фиг его знает. Иду такое, иду, и решаю научиться освещать воду. Я херею. Ну ладно, рад за тебя. Больше вопросов нет, можешь бежать. Хорошо. Адам отдал честь и телепортировался во свояси. Эй, что? Принцесса вскинула руку. Рм. Затем опустила и топнула ногой. «Беги, пацан! Брокколи с кабачками и впрямь ужасное сочетание. Я приму удар на себя». «Ты же специально перевел тему и позволил ему сбежать». Принцесса вздохнула, положила овощ в карман и подошла поближе. «Я не понимаю, о чем ты?» Развожу руками, пожимаю плечами и вновь решаю перевести тему. «Вижу, у вас все налаживается». «Ага», — улыбается она. «Все благодаря тебе». «Когда мы на «ты» успели перейти?» «Как самочувствие?» Женский голос со спины слышится все ближе. «Все хорошо?» «Да, целиком и полностью». Я прислушался к собственным ощущениям. Несмотря на усталость от неадекватного окружения, чувствую я себя хорошо отдохнувшим. На самом деле чувствую себя крайне легко. Расслабленным и отдохнувшим, можно сказать... Речь прерывает неожиданная теплота девичьих рук на плечах. «Я рада», — прошептала она на ухо. «Я чувствовал, как к спине прижимается грудь. Готов поспорить, что делалось это нарочно, ибо до уха она и так доставала». «Я старалась как могла. С непривычки весьма сложно, но я вкладывала всю себя. Знала, что это поможет и мне, и тебе». Шею обдавало теплое и отчего-то сладкое дыхание. «Ты о чем?» Отстраняюсь от прижимающейся девушки и поворачиваюсь назад. Принцесса подкусила край нижней губы и с улыбкой медленно развернулась в другую сторону. «Да так», — сказала она обычным голосом. «Должны же у девушки быть секреты, верно? Скоро узнаешь». Принцесса медленно зашагала к выпрыгнувшему из портала брату. «Надеюсь, я тебя не разочарую». «Боже, ну что снова-то?» — вздохнул я. «Эй, вы что-нибудь об этом знаете?» «Лишь предположение и конспирация», — сразу же откликнулась тщеславие. «Выкладывай». «А ты мне что?» «Пошел нахер. Гнев, будь добр». «Ну, короче...» — начал он. «Эй, это я должен был рассказывать!» «Ты спишь с закрытыми глазами, открываешь их во время телепортации и боя. Во втором случае мы видим, в первом — нет. Однако единственное, что помимо этого нам доступно из органов чувств — слух. Он-то всегда работает». «Ну и?» «Когда ты спокойно спишь, единственное, что мы можем — слушать. Осязание почему-то не работает. Ну и вот когда ты спал, в палатку частенько кто-то заглядывал, судя по звукам распахнутой ткани. И каждый раз, как кто-то заходил, мы слышали возню и шебуршание». «Ну, это меня проведывать приходили. Не знаете, кто это был?» «Шепот слышал. Судя по всему, женский». «И что шептали?» «Без понятия. Слух был приглушен из-за сна. А еще, если не показалось, тяжелое дыхание и временами кашель». «Все это странно», — нахмурился я. «Нас насиловали, я тебе отвечаю». «Да с чего ты взял, дебил?» «А что это за причмокивания там были?» «Да показалось тебе». «А тебе, главное, шепот не показался, придурок? Я вот его не слышал, зато отчетливо помню это чмоканье». «Максвелл, не слушай его! Он долбан!» Гнев резко замучал. «Ну, сам посуди. Кашель я тоже помню. Отчетливое дыхание вроде так же было. Сопоставь это с моей чмокающей теорией и подумай, что-то могло происходить». «Ты уверен в этом на 100%?» «Ну...» «Ясно». «Гнев прав. Слух был приглушен. Он слышал одно, я другое. Мы уже обсуждали эту ситуацию, и как бы ни старались договориться, паритета достичь не удалось. Это как двух людей с разным слухом рядом поставить и что-то им прошептать». «А олень что думает?» «Мне вот тоже интересно. Сможешь из него что-нибудь выудить? Пожму лапу». «Что ж, ситуация довольно странная. Я вам и так не доверяю. Так еще вы тут сами не уверены». «Не доверяешь? Какое плохое зло мы тебе сделали?» Тщеславие состроил морду грустного кота. «Да хер с ним». Чешу затылок и вглядываю в шагающую принцессу. Должен заметить, фасон ее платья слегка изменился. Не скажу, в чем именно, но кажется, оно стало более обтягивающим. Особенно в талии, груди и бедрах. Или мне только кажется из-за разыгравшейся фантазии. Однако, в чем точно я уверен, эти изменения пошли ей на пользу. Если раньше из-за платья я выделял только ее лицо, то вот сейчас могу и фигуру. Хотя стоит признать, что она все же хуже, чем у остальных знакомых девушек. Но теперь хоть в глаза бросается. «На войне все средства хороши, да?» Спрашиваю сам себя и направляюсь к дому старейшины. Стоило подойти к порогу, как дверь едва не слетела с петель. «Господин!» — заорал синекожий демон с длинными волосами. «Вы живы?» «Эх, точно, я же ему ничего не объяснил». «Как видишь», — развожу руками и бесцеремонно захожу внутрь. Что с вами случилось? Почему вы так внезапно пропали?» «Ну и приставучий. Что ж, слушай», — сажусь на крыльцо. Пришлось рассказать то же, что и императорской семейке. Как-никак лгать я все еще не могу, а отмалчиваться не хочу. Они же за меня переживают. Хотя как может переживать набор нолей и единиц, оболочку которых выдумал старый извращенец в плаще? Каждый раз, как об этом задумываясь, внутри что-то щелкает и словно отторгает подобные мысли. Я уже говорил, что эндгейм порой ощущается куда естественной реальности. Хоть старый полон маразма, но его творение — чудо. По-другому это и не назвать. Чего уж там говорить, если я готов умереть за рыжую дурочку и мелкого латентного психопата. «Ясно», — задумался старейшина. «Значит, говорите, с вами все хорошо?» «Целиком и полностью. Чувствую себя крайне легко. Расслабленным и отдых...» В памяти всплывает принцесса. «Хорошо, короче». «Что ж, раз вы так говорите, то это правда. Я вам верю. Но позвольте частично усомниться в словах». «Я не сомневаюсь в вашем могуществе, однако я все еще буду за вас переживать». «Переживать? За меня?» Попытался я изобразить удивление. «Я приходящий и уходящий. Сделаю, что нужно, исчезну, словно не было. Не стоит за меня переживать». «Господин, вы же понимаете, что мы слишком ценим вас, чтобы просто забыть». «Хе-хе, понимаю. Конечно, я специально разводил его на похвалу. Приятно же». «Что ж, дело ваше». Пожимаю плечами и встаю с кресла. «Где твоя семья?» «Сестры с молодым господином, скорее всего. Жена занимается хозяйством». «С тех пор, как вы освободили нас от гнета зверей и тальмаринцев, мы, наконец, смогли выйти в лес за ресурсами». «Даже не представляю, что бы мы без вас де...» «Я это уже слышал». Вскидываю руку и прерываю демона. «Рад, что у вас все налаживается. Где лучница?» «Наверху». «Что ж, схожу, проведаю». «Как пожелаете», — кивает он. Я киваю в ответ и устремляюсь по лестнице. Единственное, что осталось выяснить перед отходом — самочувствие Арианы. Надеюсь, с ней все хорошо. Мозг уже заранее обдумывал наихудшие варианты. Иначе... А что, если она не поправилась? Что, если мое замешательство вновь привело к смерти доверившегося человека? Ариана — глупая девочка, пошедшая за мной в надежде найти единственного друга. Я мог оставить ее еще в деревне и огородить от сражений в Инферно. Но, как всегда, схожесть простоты ее характера с характером Евы не позволила набраться сил для отказа. Поэтому я не знаю, что со мной произойдет, если я потеряю еще и ее. Я не хочу никого терять. Стучу в дверь. «Ариана, ты спишь?» «Макс!» — звонкий голосок. «Могу зайти?» И вновь дверь едва не слетает с петель, на сей раз от удара ногой. «Конечно, проходи!» Она берет меня за руку и протягивает в комнату. Я выдохнул. С плеч упал едва подъемный груз. «Поправляешься?» На сокрытом под маской лице засияла улыбка. «Как самочувствие?» «Так себе». Она прикрыла глаз и показала большой палец. «Прихожу в себя потихоньку. Вот минут 20 назад на улицу выходила. Надоело уже тут сидеть». «Ну а что делать, если сил не хватает? Ну, вот я и сижу». И вновь я вздохнул, на сей раз от умиротворения. Небольшая комнатка, лишенная всякого лишнего шума, по-домашнему скрипучий пол и витающая в лучах солнца пыль. И, наконец, веселая девушка, чьей безостановочной болтовне ты можешь только порадоваться. «О, смотри, что покажу!» Она схватила меня за руку и подвела к открытому окну. Я вновь улыбнулся. «Смотри!» — ткнула пальцем на улицу. «Птички гнездо свели. Там какие-то странные синички рогатые живут. Вон, видишь? Это мамуля. Папа недавно улетел. Я пыталась, конечно, посмотреть, куда это он там летает, но он такой быстрый!» Она нахмурилась. «Хотела поймать и устроить допрос пристрастием. Не по девкам ли он там летает? Но, думаю, я его не поймаю. Он же летает!» Девушка пожала плечами, повернулась и подставила лицо под солнечный луч. «Не поймаю же!» На меня смотрела все та же Ариана со все теми же зелеными блестящими глазами и все той же улыбкой, образующей две ямочки на щеках. На ней была все та же белая рубаха и все те же кожаные штаны по щиколотку. Дальше кое шли голые и маленькие стопы. Однако после всего пережитого я воспринимал ее иначе. Как минимум, теперь она милее, чем когда-либо. Наверное, теперь так будет всегда. «Тебе вообще скучно было, да?» — улыбнулся я. «Ты даже не представляешь. Ко мне приходили и Адам, и сестренка его, но мне тогда еще плохо было, а потому особо поболтать и не получилось. А вот часа полтора назад получше стало, и тут ты как раз. Мне так скучно было!» Ариана легла на подоконник, вытянула руки и выгнулась грудью кверху. «Да я вижу», — Взгляд упал на оголившийся живот. «Кстати, почему она без дыр?» Киваю на одежду. «Так и сестренка адамовская». Она попыталась на меня посмотреть, отчего подбородок прижимался к шее и порождал характерный бубнёж. «У нее не только косметичка магическая есть, но и наборчик швейный. Вот мне и заштопала». «Ого, ну надо же!» «Значит, платье она таким же способом подтянула». «Хозяюшка, да?» — спросила Ариана. «Ну, шить умеет». «И красится», — нахмурилась она. «У нее вон какое лицо красивое, не то что у меня». Девушка вздохнула и прикрыла глаза. «Однако я прекрасно видел, что она все равно подглядывает через маленькую щелочку». «Эх, Ариана, глупая ты!» Я ткнул в оголенный живот. «Ай!» Девушка тут же подскочила и засмеялась. «Ну, в целом она права. Если поставить двух девушек рядом, то Ариана лицо и впрямь покажется куда проще. Делает ли это ее менее милой? На самом деле, да. Если бы я их не знал, то наверняка к принцессе бы испытывал чуть больше симпатии и впечатления. Однако сейчас все иначе. В девушке уж точно не макияж играет решающую роль». «А, я понимаю», — вздыхает она и садится на кровать. «Но не лишнее же, да?» «Не лишнее». Киваю, подхожу к двери. «Значит, я тоже научусь», — воспылала Ариана. «Даже немного стыдно. Девочки ухаживать за собой должны, а я вон что. Даже краситься не умею». Она чуть притихла. «Не переживай, у тебя и без этого все хорошо». Открываю дверь. «Правда?» Она подняла голову с широко раскрытыми блестящими глазками. «Правда, правда. Спасибо». Она мило улыбнулась и заболтала ногами. «Выздоравливай!» Улыбаюсь в ответ и прикрываю дверь. «У меня куча дел. Как освобожусь, обязательно навещу». «Угу», — кивнула она. «Буду ждать». Дверь окончательно закрывается и отрезает зрительный контакт с девушкой. Около полуминуты я стоял в пустом и тихом коридоре без света. Стоял и думал. Думал о довольной и глуповатой девушке. «Милая», — в конце концов вздыхаю я и с улыбкой на лице спускаюсь на первый этаж.